Однако не одними лишь воспоминаниями и аналогиями оказался богат регион на связи с кровавыми песками. Кармилла остановилась, как вкопанная на очередном прыжке Санида, и Беллатрикс обратила на это внимание. «Фраулин Кармилла», — наклонила голову Беллатрикс, — обращение «фраулин» было не совсем подходящим для правительницы целого региона и трехвекового монстра. Однако Беллатрикс аргументировала свой выбор тем, что Кармилла остается незамужней девушкой, а Кармилла, кратко взглянув на Василиска, перестала спорить. «Имэм», — встретила знакомую Рейцу, — ответила Кармилла, смотря в определенном направлении. «Можете ее описать?» — спросила Беллатрикс дежурным тоном. «Ревущее пламя гнева и ярости, закованное в крепкие и не пропускающие его наружу доспехи», — ответила Кармилла, сконцентрировавшись на сигнатуре. «Забавно, я сразу обратила на него внимание, хотя раньше в его Рейцу не было этой сдержанности. Но сердцевина, это желание калечить, жечь и убивать никуда не делось. Думаю, их хабадихундин то, что вы имели в виду», — ответила Беллатрикс. «Холл — одиночка, противостоящий малой группировке адьюкасов. Вполне успешно. Вера из Пьер, кто он?» Стоило словам Беллатрикс сорваться с ее вокализаторов, как в разум Кармиллы вторглась информация. Перед глазами вместо бескрайних пустых пустынных просторов пришла картинка нескольких барханов, будто бы Кармилла была прямо рядом с ними. Что важнее, так это битва одного трехметрового адьюкаса с шестью, или вернее уже тремя, другими адьюкасами, все из которых превосходили противника по размерам по крайней мере вдвое. Никого из шестерки Кармилла не знала, да и не посчитала их хоть сколь-нибудь занимательными, зато отлично знала противостоящего им пустого. Он изменился. Раньше его формой в большей степени было кроваво-красное пламя, а скелет, каркас и маска казались лишь подставкой. Теперь все было наоборот. Теперь адьюкас формой напоминал рыцаря, все его тело состояло сплошь из пластинчатых красных доспехов с выступающими тут и там шипами, в одной из латных рукавиц был зажат могучий боевой топор, лезвие которого пестрило зазубринами как пила, а вторая рукавица отличалась остротой когтей на пальцах. Маска вроде бы и не изменилась, но без обволакивающего ее пламени она выглядела совсем иначе. А само пламя, которое раньше было основой внешности пустого, лишь отбликами являло себя из прорези и сочленений доспеха жуткого рыцаря. Рост и габариты адьюкаса соответствовали первой длани крови, что было верным признаком достижения предельного развития в ранге адьюкаса. «Шестая длань крови», — ответила Кармилла, прищурившись в направлении Рейцу. «Ну, замена той длани, что мы убили тогда. Должна отметить, замена вполне качественная. Он до сих пор жив?» — спросила Беллатрикс в замешательстве. «Да, когда я устроила то побоище в лагере Эрхарнака Кавиуса, он просто скрылся», — ответила Кармилла. «Должна признать, тогда я так удивилась, что даже не стала посылать отряд гончих, чтобы догнать его. Кхарн не создавал впечатления труса, бегущего тогда, когда на поле боя столько врагов». «Кхарн», — произнесла Беллатрикс, записывая. «Бывшая шестая длань крови, допиши прозвище», — сказала Кармилла, уведя взгляд от сигнатуры, потеряв к ней интерес. «Враги были убиты, а Кхарн пировал на их костях». «Какое?» — спросила Беллатрикс. «Предатель», — ответила Кармилла. Пронаблюдав за Кхарном более подробно, Беллатрикс пришла к выводу, что он достиг своего предела развития и уже не сможет стать вастер-лордом, несмотря на то, что является крайне сильным адьюкасом. Сильнее любого из подчиненных Василиска или Кармиллы, вероятнее всего на уровне некоторых членов эспады до ранкаризации. Тем не менее, Кхарн не представлял интереса ни Кармилле, ни Беллатрикс, поэтому удостоился лишь краткой записи в регулярном отчете Беллатрикс. После того, как эта самая регулярная запись была внесена, двое арранкеров возобновили поиски. Искомый адьюкас обладал либо выдающейся удачей, либо интуицией, а возможно двум искавшим просто не везло, потому что лишь на третьем заходе по пустошам, когда выносливость Беллатрикс показывала свой предел, а запас пищи, взятый с собой дно, нужная сигнатура все же попала в пескизе. Адьюкасов было шестеро, вернее двое из группы были настолько слабы и слаборазвиты, что мало чем отличались от обладающих личностью гиллианов, но в остальном группа была средней. Помимо двух адьюкасов-недоносков было еще двое гуманоидных, но также слаборазвитых, 5 или 6 метров в высоту, с комплекцией одного больше напоминающего обезьяну, чем человека, а у второго напротив слишком худой и острый. Непропорциональность комплекции свидетельствовала о том, что адьюкасы изначально обладали гуманоидной формой, а не достигли ее в результате своего развития, что ставило их в один ряд с другими адьюкасами негуманоидной формы. Предпоследним членом группировки или скорее стаи был адьюкас в форме льва, примерно 3 метра в высоту и 5 в длину. Более развитая особь, чем двое предыдущих, но все равно далеко не предел развития. И единственным пустым, кто хоть немного соответствовал представлениям Кармилы о вероятном вастер-лорде, был лидер группировки, хотя скорее вожак стаи. Адьюкас имел форму не то пантеры, не то барса, не то рыси, скорее всего, будучи собирательным образом хищных кошачьих. Его высота в холке не превышала 2 метров, а длина 4 с хвостом. Это были аномально маленькие размеры для адьюкаса. Не будь обязательным условием для формы вастер-лорда человечность, то Кармилла могла бы классифицировать вожака как крайне слабого и дикого вастер-лорда. Что-то около формы Василиска, когда он явился на битву при кровавых песках. Беллатрикс, самое время. Начало. Кармилла, если ты хотела сказать связаться с Василиском, то моя леди-навигатор предугадала твои слова. Перебил ее голос Василиска, вышедший из вокализаторов. Тон был чуть саркастичный и насмешливый. Явный признак хорошего настроения и недавнего пробуждения. Вы довольно долго там шастаете. По моим прикидкам, вообще вам пора бы возвращаться. Нашу цель так и не нашли. Нашли, хотя она и как-то умудрялась уходить от нашего поиска на протяжении 3 кругов. Ответила Кармилла раздраженно. Высокий уровень удачи или интуиции. Верный признак великой личности. Ответил Василиск. Ну, по крайней мере достаточно великой, чтобы сыграть хотя бы эпизодическую роль в истории. Что еще хорошего можешь сказать мне о цели? Это почти что вастер-лорд, ответила Кармилла. Размер меньше 2 метров высоты и 4 длины, и это с хвостом. Рейцу вдвое выше, чем у адьюкаса предельного ранга. Одного такого мы, кстати, встретили. Я о нем тебе при личной встрече расскажу. Специфику способности не знаю, не видела ее в действии. Разве что могу за выбор фракции поругать. Слабак на слабаке и слабаком погоняется. Ты практически слово в слово повторила мои выводы вековой давности. Задумчиво ответил Василиск. Почти что вастер-лорд. Возможно и не почти что. Если так, то это слабейший вастер-лорд в истории. Ответила Кармилла с пренебрежением. И на маяк она едва ли тянет. Мда, все как 100 лет назад. Вздохнул Василиск. Погоди, фракция. У нее есть фракция? Да, 5 членов. Начало. Кармилла. Двое почти что гиллианы, двое гуманоидные, но не развитые, один, про последнего не знаю, если честно, ответил Василиск. Последний звероподобный, в форме льва, в развитии где-то на уровне 4-й глани крови, ответила Кармилла. Хах, отозвался Василиск. Было бы понятнее, если бы ты не убила эту самую глань до моего прибытия, но да ладно, слабее Сириуда ранкаризации, или примерно на том уровне. Какого черта? Я думал, она переросла этих слабаков еще 100 лет назад, возможно и переросла, ответила Кармилла, внимательно следя за группой. Возможно, фракция ей нужна как инструмент борьбы с одиночеством, а охотится и ест она в одиночку. Очень на то похоже. И тем не менее ее развитие за 100 лет никак не отразилось на ее внешнем облике, простонал Василиск. Ну или по крайней мере на габаритах. Думаю, она квази-вастер-лорд. И что это значит? Спросила Кармилла, стараясь скрыть раздражение от очередного придуманного ученым термина, который ей ничего не говорил, но, видимо, должен был. Она уже достигла того уровня, когда голод и регресс ее не беспокоит, а съеденные адьюкасы не толкают форму вперед, ответил Василиск. При этом она переросла стадию адьюкаса, но не доросла до стадии вастер-лорда. Черт побери, нужно было проследить за ней еще 100 лет назад. Теперь у нас не так уж и много времени на то, чтобы дотолкать ее до уровня вастер-лорда. А это возможно? Склонила голову Кармилла. Если она не поломала себе маску, то вполне, ответил Василиск. Я же смог, значит и она, возможно, если не сдохнет в процессе, то сможет. Значит, нужно насильно заставлять ее расширять свой потенциал, работая сверх лимита тела? Спросила Кармилла. В общем-то да, но я бы выразился более прямо. Тихий бульк на заднем фоне сказал Кармилле о том, что ее собеседник пожал плечами. Нужно заставить ее сражаться не на жизнь, а на смерть. Нет, уж ты-то бы выразился куда заумнее и длиннее, ответила Кармилла, скептично согнув брови. Возможно, не стал юлить Василиск, но факт остается фактом. Ох, как же будут веселы для этой группки следующие пару десятков лет. Но это лучше обсудить с Эйзином, а может и вообще реализовывать лично. Так что, возвращайтесь пока, расскажешь мне о том интересном Адьюкасе. Луна, она взаправду была единственной константой в этом мире. Давным-давно, тогда, когда он уже не был человеком, низшим пустым Игиллианом, когда был вхож во двор самого Барагана Луизенбарна, когда был на пике своего величия или почти, тогда один его раздражающий коллега по службе у короля пустых сказал это, смотря в небо. Ни он, ни другие адьюкасы не поняли, что тот змеелицей рот пытался этим сказать, явно что-то заумное, но бесполезное. Так оно и оказалось. Когда змеелицей осмотрел их и, видимо, уловил исходящее от них непонимание, он пояснил, что имел в виду. Луна была единственным неизменным объектом в этом мире. На самом деле так оно и было, и это знал каждый маломальски проживший свое пустой. Песок, барханы, деревья, все это не было неизменным и на самом деле отличалось друг от друга. Человек или, возможно, синигами или еще кто-нибудь не из обитателей Уикамунда не заметил бы разницы. Песок как песок, деревья как деревья, разве что неестественные, но одни и те же на все Уикамунда. Но сами пустые знали, что все не так. Их глаза и другие чувства за годы блужданий в безразличных пейзажах Уикамунда стали с жаждой путников пустыни примечать все различия в окружающей обстановке. Не из-за отточенности инстинктов выживания, позволяющих заранее обнаруживать угрозы, как мог бы подумать кто-нибудь, знакомый с пустыми, но не являющийся одним из них, а просто из той безысходности, что давало однообразие этого проклятого мира. И он был таким же, примечал различия в песке, отчего даже мог определить регион, вернее определить, что находится ныне не в том регионе, где когда-то был важным пустым. Это чертова сука. Все его беды происходили из-за нее. Он был изранен, был изгнан, был опозорен. И вот теперь он скитается у черта на куличиках, ища ее, а она трусливо прячется и не дает себя найти и убить. Тварь. Он остановился и затряс всем телом, будто бы тяжело дыша. Хотя он и в самом деле тяжело дышал. Пустые дышали, по крайней мере Минас и Гранди. Но в большей степени его содрогания были вызваны сокращением мышц на мощных руках. Говоря иначе, у него руки чесались кого-нибудь убить. Хотя для него никого-то, а очень даже кое-кого, но возможности на данный момент времени не было. Тварь все еще скрывалась от него и его новой силы. Его благодетель. Было не совсем умно с его стороны так неблагодарно срываться с крючка и отказываться от дальнейшей после получения силы службы. Не то чтобы он руководствовался железной моралью или каким-то кодексом чести. Просто в Уикамунда убивали непонятливых пустых, кусающих руку, которая кормит. Милость среди пустых встречалась почти так же редко, как вастер-лорды. Мягкосердечность – никогда. Или почти никогда. Тварь. Ее и ее подстилок оставили в живых даже несмотря на ее высокомерный отказ от предложения самого короля и сущее оскорбление его достоинства, нападение на одного из его вассалов. Впрочем, одна удача и милость уравнивались другой неудачей и беспощадностью. Его тоже отпустили, когда он почти что укусил руку, которая его покормила. Да, было огромной потерей уходить от благодетеля так рано. Останься он с ним и на правах одного из первых подчиненных смог бы возыметь власть даже над некоторыми пустыми сильнее его. Хотя, скорее всего, нет. По крайней мере, это был доступ к возможным новым повышениям силы и приобщенность к какой-то цели, причем великой, что в Уикамунда было также редким и ценным. Отказываться от такого, это резало понемногу оставшемуся живому в его душе, по алчности. Но он не мог остаться. Благодетель отчетливо заявил, что ищет не именно его, а многих и многих сильных слуг, не боясь даже вастер-лордов. А это значило, во-первых, то, что судьба благодетеля была предрешена, ведь Бараган не терпит подобных оскорблений, а во-вторых, то, что даже при выживании благодетеля ему не выдастся шанс поквитаться с тварью и ее подручными, ведь она получит ту же силу, что и он, стало бы одновременно и куда сильнее его и в то же время куда полезнее. Его бы убили еще на подлете к ней, не говоря уже о том, что шансов убить ее у него бы не было. Поэтому он ушел от благодетеля, торопясь найти и расквитаться с тварью. А потом, кто знает, можно было бы вернуться к Барагану, с новой силой его бы охотно приняли и возвысили, можно было бы вернуться и к благодетелю, хотя там бы его положение было бы хуже, чем при дворе у Барагана. Оптимальным решением было бы дождаться стычки между этими двумя, после или во время которой можно было бы выбрать нужную ему сторону. Путь был долог, иногда его это пугало, не в прошлом примитивном смысле, как страх перед смертью или превосходящей силой, нет, в новом для него смысле, Его пугала возможность упустить его возможность. Упустить шанс убить тварь, что опозорило его. Упустить шанс вновь быть на коне. Упустить шанс, да любой на самом деле шанс. Но с другой стороны, у некоторых моментов этого долгого пути были свои прелести. Стой, перед тобой ее светлость, леди Сумирамирамида. Встань на колени и вырази свое почтение, либо же будешь убит. Выкрикнул один из группы пустых. Судя по низкому грубому голосу, в котором даже за свойственным пустым металлом не слышалось женской утонченности, а также положению в самой группе, это не была ее светлость, леди Сумирами как-то там. По всей видимости, леди была фигура в центре построения, а также по всей видимости она позаимствовала у других важничающих пустых фишку с тем, что их имя не должно произноситься ими же перед недостойными. «Гиея!» – прокричал Адьюкас, которому одним ударом оторвали верхнюю конечность. Он же, в отличие от снобов, вообще не хотел, чтобы его имя знал кто-то недостойный. Например, такая мелкая зараза, как эта, сколотившая себе банду из подпевала и возмомнившая себя вастер-лордом особо крупных габаритов. Такие царьки его бесили, поскольку он, будучи бывшим слугой самого короля пустых, находил их власть смехотворной при их скудной силе, а также ненавидел тех, кто, будучи слабее него, пытались казаться кем-то более важным. А еще у него с некоторого времени был пунктик на женщин при власти, так что щадить подвернувшуюся леди он не собирался. Развернувшееся противостояние не было боем, это была смесь резни и бегства. На самом-то деле он мог бы решить все одним ударом. Не только убить любого из свиты леди, нет, он мог бы мгновенно сократить дистанцию и убить саму леди этим злополучным ударом. Но какой был в этом смысл? Не было никакого удовольствия в милосердном быстром убийстве того, кто вызывал у него неприязнь. Поэтому он убивал всех размеренно, конечность за конечностью, кусок за куском, да так, чтобы все товарищи видели участь, что им уготовано. Ну, или он старался поступать так первые три убийства. После этого его терпение, никогда не бывшее его сильной стороной, уступило место боевой радости, и он самозабвенно понесся рвать и метать жалких адьюкасов, каким сам когда-то и являлся. Хотя нет, даже в худшие свои годы он был лучше любого из них. Да как ты смеешь, ты понимаешь, на кого направляешь свой меч? Смерть. Га-а-а-а. Защищайте, леди. Быстрей, ублюдки, а не то наша участь будет еще хуже. Защищайте. А-а-а. Они что-то кричали. Ну еще бы, даже в Уикамунда было мало сукиных детей, полностью тихих даже тогда, когда их разрывают на части. Но он не слушал их, ему это не было нужно. Были такие пустые, например, змеилицы и урод, которые жить не могли без того, чтобы с кем-нибудь не потрещать, отчего каждый раз, когда раскрывали пасть, то извергали из себя настоящую лавину словоблудия, а когда говорил кто-то другой, улавливали каждое слово собеседника. Но он не был одним из таких. Ему незачем были речи каких-то безымянных пустых, разве что их мольбы о помощи. Да и там его интересовали не сами слова, а та непередаваемая интонация страха и отчаяния, возникающая при встрече с врагом, которого не в силах победить. А, огляделся пустой, уже все, гадство, все были мертвы. Вокруг него, разливая зеленые кровавые лужи, лежали тела всех тех пустых, что он повстречал, включая и тело той высокомерной стервы главы группы. Странно, он не помнил, как ее убивал. Неужели просто зарубил в боевом угаре? Какая потеря? Ему бы хотелось поиграть с ней, отрепетировать то, что он бы сделал с этой тварью, Тиейха Рибил, хотя бы частично. Но, видимо, не судьба. Придется искать другого адьюкаса женского пола. 30 лет до встречи Курасаки Ичига и Кучики Руки. Так это здесь? Спросил меня Айзин, со скепсисом смотря на участок пустыни. Вообще, хвалю его за то, что он может определять зоны Уикамунда по духовному фону. Даже я этому учился крайне долго и во многом с помощью Беллатрикс. Регион тот, осталось найти нужного пустого, ответил я, пожав плечами. Вообще, Беллой кормила их тут двоих, приметили, одну кошечку для Испады, одного рыцаря для моего эксперимента. Что за эксперимент? Спросил Айзин с толикой любопытства. Ничего такого, покачал я головой. Просто хочу создать Арранкора не как полноценный гибрид синигами и пустого, а как узкоспециализированную эволюцию пустого. Возможно, он что-нибудь потеряет, по моим прикидкам его личность и интеллект будут обрезаны под необходимую цель, но в выбранной мной специализации он достигнет больших высот. Как там говорилось, универсальный значит устаревший, ну, так или иначе, результаты должны быть интригующими, а продукт хоть для чего-то полезен. Айзин коротко, но пристально глянул на меня, но ничего уточнять не стал. Интересно, он уже задумал Вандервайса и теперь беспокоится о том, что я залез в его мысли, либо же его просто беспокоит, что мои исследования по превращению пустых в оружие подорвут его рекрутерскую кампанию. Нет, с учетом действий Заэля Пары, которая вне всяких сомнений известный член его группы среди пустых, едва ли Айзена, и самих пустых беспокоит факт того, что часть пустых получает не совсем то, на что рассчитывала, вступая в сговор с Айзеном. Значит, Вандервайс, он все продумал настолько далеко, что уже сейчас решил создать его. Впрочем, в этом мало что удивляет меня. Генрюсей на своем посту был еще когда прадедушки Айзена в планах не было, и уже тогда был главным препятствием между любым недоброжелателем к королю душ из общества душ и дворцом этого самого короля. Да и заготовка под Вандервайса давно небо коптит, правда этого парня я найти не сумел, сколько не искал. Как мне по секрету как-то раз рассказал Бараган, еще когда я был исследователем на службе у него, Вандервайс, Вастерлорд, без рейцу, то есть он не излучает в пространство рейши, он их поглощает как квинси, ну или почти. Неудивительно, что его никак не могут найти сенсоры, да и странствует он по Уэкамунда. Вопрос правда в том, как сам Айзен этого кадра откопал, и откопал ли он его уже или ему только предстоит это сделать. Думаю, второго Адьюкаса можно и оставить помариноваться, легкомысленно сказал я, если помрет, то можно будет отыскать другого, а так, кто знает, быть может превзойдет себя. Что до нашей потенциальной спады, то ей нужна встряска, а то она уже кажется век остается на одном уровне и не развивается, даже фракцию себе оставила старую, состоящую из слабаков с уже ограниченным и достигнутым потенциалом. Так дела не делаются. И что ты хочешь сделать? Поднял бровь Айзен. Ничего серьезного. Пожал я плечами и развел руками. Всего-навсего развязать в этом тихом местечке кровопролитную войну. И это ты называешь ничем серьезным? Поднял брови Айзен. Мы как бы скрываемся, Василиск Кун. Ну так война же не затронет общество душ. Всего лишь междоусобица между пустыми, причем даже не в мире живых. Я такую два раза чуть ли не подряд устраивал, и ничего. Судя по срокам твоего возвышения, ты умудрился провести обе свои войнушки аккурат во время конфликта с Квинси, а само возвышение произошло как раз под начало истребления, ответил Айзен. Кроме того, тогда не было ни следящего за активностью пустых, ни даже оборудования, для этого разработанного. И не так интересуется Уэкамунда, поднял я бровь. Достаточно, чтобы заметить, как пустые массово уничтожают друг друга, ответил Айзен. И хуже того, если информация об этом попадет на стол к главнокомандующему Ямамото, то он весьма вероятно пожелает отправить сюда пару элитных отрядов синигами, чтобы те под шумок порезали как можно больше пустых и добавили к круговороту душ побольше. И конечно же он не допустит, чтобы в этом хаосе родился Вастерлорд, и уж тем более не допустит, чтобы он ушел живым и здоровым в неизвестном направлении. Хмм, промычал я, не замечал до этого такой заинтересованности в уничтожении сильных пустых у Уэкамунда. Неужели, несигами на самом деле усердно работают? Нет, Айзен, если эта реакция была актерской игрой, а не непроизвольным подергиванием лицевых мышц, по всей видимости владел своим телом куда как лучше, чем какой-нибудь йог. Но рождение Вастерлорда действительно заметное событие, и Куроцучи Маюри будет особенно кичиться его обнаружением. Как и междоусобная война пустых не будет тихой и незаметной в Сиритии. Гати может и спохватиться, а мне сейчас главное сохранять все карты скрытыми, это даже важнее, чем заполучить более сильные фигуры. Так что твой план я, увы, бракую. Жаль, вздохнул я, это был наипростейший, наименее требовательный к микроконтролю и наводящий ностальгию по старым денькам план. Придется делать все сложнее, точнее, да и возможно не успеем к сроку или вообще загубим бедолагу. Ну да ладно, заменить кошку кем-нибудь возможно, да хоть тем же Кхарном пожертвовать не на благо науки, а во благо общего дела. Но с вас и Зон Марикуна мне потребуется крайне много помощи. Перевел я разговор на новый лад. И какой твой следующий план? Поднял брови Айзен. Все гениальные, просто, а простое, надежно. Улыбнулся я. У Беллатрикс, так уж получилось, завалялся длинный списочек со всеми группировками на этой территории. И всех их она с небольшой и посильной помощью с нашей стороны может отслеживать. Нужно просто немного подкорпеть над ретрансляторами и сканерами Риши. Мы с Заэля Парой в момент с этим разберемся и за пару месяцев все реализуем в лучшем виде. Далее начинается простая как лом схема. Берем группировку пустых, какая приглянется, и, либо с помощью вашего гипноза, либо с помощью контроля Зонмари, направляем эту группировку прямо к нашей цели или ее стае. Посмотреть на драку, записать результаты, смыть, повторить. Ближе к концу придется посылать по несколько группировок, и возможно было бы неплохо сделать фракцию нашей эспады побольше, и чтобы туда затесались какие-нибудь интересные адьюкасы, чтобы из них получились интересные арранкеры. Но это опционально и не обязательно. И как это решит озвученную мной проблему? Поднял брови Айзен. Василиск Кун, мне, извиняюсь, плевать, сколько пустых помрет ради великого блага. Суть моей претензии в том, что я не хочу привлекать внимание Готея. Да элементарно, всплеснул я руками. Мы же будем знать, где и когда в этой помойке будут проходить все эти драки. Просто заставьте ребят в ней отводить глаза от одного конкретного участка Вуэкамунда. Если в регионе будет неполноценная война все против всех, то сделать это будет несложно. Просто скрываем нужную группу и ближайшие к ней пространства. Сражения и исчезновения малых группировок пустых в ней вряд ли отслеживают. Таким же образом скроем и выброс Рейцу при эволюции в Вастерлорда. Хотя, погорячился я с отсутствием Рубилова все против всех, на поздних или даже срединных этапах нужно будет стравливать адьюкасов, чтобы получались более сильные, а наша цель лучше развивалась. Можно из других регионов иногда перенаправлять гостей, гастролеры дело нередкое. Я тебя понял, прервал меня Айзен. Сейчас показывай того самого адьюкаса кошку, а потом проведем первое тестовое сражение. Я пожал плечами и повернулся к до этого в тряпочку молчавшей Беллатрикс. Она просто кивнула и повела в сторону нужного Рейцу, используя Санида. Но примерно на половине пути я резко остановился и затормозил. Беллатрикс последовала моему примеру, а Айзен недовольно на меня воззрился. Но я проигнорировал его, сосредоточив внимание на интересном пустом. Ни Адьюкас, ни Вастерлорд, да и до Арранкара он очень уж не дотягивает. Но все же напоминает. А еще я его помню. Встречал как-то при дворе Барагана, правда его послали на три веселые буквы, поскольку он как дебил полез к Харибил и огреб по первое число. Ну, он реально идиот, раз полез к Вастерлорду обниматься. И неважно, приняла бы Харибил предложение Барагана или нет, она так или иначе стояла выше какого-то адьюкаса, пусть и близкого к предельному рангу, и вступи Харибил в армию Барагана, то могла бы вообще предъявить требование казнить распускающего руки наглеца, и ее бы послушали. И этот идиотский поступок этот молотоголовый дебил умудрился совершить при редуцированной половой системе. Это мы, вастерлорды, можем в какой-то степени вспомнить, что вообще было у нас когда-то половое влечение к противоположному полу и что красивое красиво, а он-то вообще не должен был в полной мере различать полы и гендеры. Короче, получил на орехи дебил. Только вот сейчас, он был как-то попрокаченнее себя еще до обздюлевания, что странно. Так стоп, Айзен Дона, это ваш? Спросил я Айзена, указывая пальцем на Олега Фринника. Да, произнес архипредатель общества душ с чем-то близким к смущению. Один из первых подопытных. Ну, ясно. Перфекционист Айзен не любит, когда понимающие люди смотрят на его первые попытки и видят в них глупые ошибки и очевидные недочеты. Как будто в зеркало смотрю. Ну, первый блин всегда комом, произнес я, склоняя голову на бок, как бы осматривая тупоголового под иным углом. Ну, это едва ли звучало воодушевляюще. И как, много нового узнали из этого эксперимента? Да, кивнул Айзен. Последующие получились много лучше. Славно, произнес я. А чего он тут гуляет? А почему он тут шастает? Почему не на общественно важной работе вроде охраны одного из пунктов входа, как у тех двоих? Ну, начать можно с того, что от него было бы мало пользы. Начал Айзен, но не стал, как я, заводить долгое перечисление фактов с пояснениями, а закончить тем, что он отказался вступать в мою армию. А во, удивился я и наглости тупоголового, хотя, казалось бы, дно пробито, и решению Айзена. Какое неопрятное великодушие, и почему вы его не прикончили? Потому что уважаю его выбор, ответил Айзен. Я посмотрел на него с ироничной усмешкой. Не нужно такого лучащегося сарказма, Василиск Кун. Если бы кто-то другой из арранкеров изъявил бы желание не вступать в наше общее дело, я бы его желание уважил. А отчего же я тогда не видел свободных арранкеров до этого в Уэкамунда? Приподнял я бровь. От того, что мне нужна секретность, Василиск Кун, я это сегодня уже упоминал. ответил Айзин с улыбкой. «Но ты не думай о чем-то слишком уж жестоком. Я просто стараюсь подобрать тех адьюкасов, которые сохранили бы мне верность после дарования силы, а с вастер-лордами вообще договариваюсь отдельно. Никого тайно я не убивал. Скажу тебе больше, когда я уже сорву все маски в фигуральном смысле, я начну ломать маски всем желающим адьюкасам, не требуя от них верности, а лишь предлагая службу. Пусть себе бродит по просторам Уэйкамунда, не умирая от голода и не боясь регресса. Тем не менее, вы до сих пор под своей этой маской, а у нас под ногами бродит ваш недоранкор», — ответил я. «И почему он нас не замечает, хотя мы просто стоим прямо над его головой?» Адьюкас и вправду самозабвенно шел по пустыне, будто бы это занятие представляло куда больше интерес, чем шагающие по небу синигами и оранкоры. Айзин возвел очи к небу, но не в жесте «как же меня задолбало общение с такими идиотами», а скорее в простой задумчивости. «Ну, я на это надеюсь, Василиск-кун, ты ведь какое-то время служил Барагану», — начал Айзин издалека, — «формально с момента своего возвышения в вастер-лорды до вашей узурпации власти», — ответил я, но решил сам перевести разговор на нужную ноту. «И да, этого пустого и его историю я знаю. Позвольте мне догадаться, он, да, жертвенная пешка, которая станет мостом между мной и Тией Харибил», — ответил Айзин. «Давно побежденный враг появляется с новой силой, чтобы отомстить, но в момент его триумфа из ниоткуда появляется герой-спаситель и спасает всех. Изъезженная тема, но вполне рабочая. Я так впервые отношения с девушкой завел, а во, у меня вполне натурально открылся рот и распахнулись глаза. И нет, тема с синдромом героя мне показалась еще более изъезженной, чем самому Айзину. Меня поразило другое. Вы, да и говорите о своих любовных похождениях, я уж думал, что вы с самого детства влюблены в свою мечту и это у вас взаимно. Ну, все же мы были когда-то молодыми», — пожал плечами Айзин. «Я перерос простое влечение к противоположному полу, поставив его в своих приоритетах ниже своих амбиций и целей. Но ведь не уродился я взрослым в капитанском харе из банка им в рукаве». «Верно, верно», — задумчиво произнес я. «Что же до Харибил, то у меня для вас есть совет, хотя я и буду чувствовать себя последним отбросом, если поделюсь им с вами». «Мда, и что же это?» — спросил Айзин с вежливым любопытством. Он не был настолько высокомерен, чтобы отмахиваться от любых внешних мнений и советов, но явно не был настолько неопытным и несамостоятельным, чтобы только на основе советов придумывать свои планы. «Когда будете ее спасать, вернее, когда на нее будет совершено нападение, обеспокойтесь не столько опасностью для самой Ти, сколько для ее фракции. Их жизни она ценит превыше своей», — ответил я. «Мда, я действительно последний отброс. О, он на кого-то напал, и вправду», — кивнул Айзин. Сцена была как картина маслом. Какие-то адьюкасы поприветствовали нашего тупоголового знакомого, и тот бросился их убивать. Впрочем, от здоровавшихся пустых так и тянуло высокомерием. Хуже того, высокомерием не подпертым хоть какой-то подавляющей силой. Даже я бы в свою бытность пустым бы на такое обиделся и познакомил бы их с парой своих экспериментальных составов, хотя после этого и отпустил бы гулять. А вот тупоголовый был куда менее рассудительным. Что уж говорить, у него не хватило ума даже по-нормальному устроить сцену жуткой казни, как он бросился просто всех рубить. Хотя немногим позже рубить он стал воздух, а после и вовсе повернулся в сторону от улепетывающих остатков группы и спокойно пошел прочь. «Благородно с вашей стороны», — отметил я. «Нисколько», — покачал головой Айзин. «Просто мне нет никакого проку с того, что мой неудачный прототип убивает заготовки под инструменты, а лидер группы адьюкасов, пусть и второсортный, но все-таки рабочий материал». «Да нет», — улыбнусь ли я, — «именно вот так вот возвышенно и меркантильно и думают благородные». Айзин понимающе мне улыбнулся. «Итак, тупоголовый остался позади. Он не случайно так долго доходил до Харибил. Айзин намеренно пускал его по ложному следу раз за разом, водя крюками и кругами, чтобы он встретил Харибил именно тогда, когда она сама была нужна Айзину. Что ж, у самого тупоголового проблем с слишком уж длинным маршрутом от точки А до точки Б не возникало, покуда на пути были те, перед кем он мог бы покичиться своей новой силой, будто бы это было его достижение. А впрочем, отчасти, лишь отчасти, я его логику могу понять. В Уэйкамунде бесплатный сыр — это слишком затратно даже для мышеловок. Тут из бесплатных бонусов только собственный талант и воля, а все остальное будьте любезны вырывать из закоченевших пальцев своих новых сожителей. Так что вполне ожидаемо, что не слишком умный Адьюкас примет чей-либо дар за показатель собственной исключительности. Умный бы принял это за подвох и был бы в какой-то степени прав, но тупоголовый к умным имел весьма опосредованное отношение. Гримджоу, если ее так звали, оказалась одна. Видимо, догадка Кармиллы была верна, и фракция ей нужна только для удовлетворения дамского одиночества, а охотиться и развиваться она предпочитает в одиночку. Вполне понятное по мне решение, поскольку ее спутники не отличались большим талантом. Самым талантливым была львица, она даже могла слегка развиваться в отсутствие Гримджоу, но звезд с неба не хватало. Так или иначе, для проверки сил Гримджоу выбрали первую попавшуюся стайку адьюкасов, даже на группировку это не тянуло. 7 адьюкасов, среди которых один сенсор, 4 силовика бойца ближней линии, плюс 2 полагающихся на свои способности пустых, вполне обычные атаки дальнего боя. Ну и чутко подкорректировав курс пустых с помощью Кейко Суигицу, удалось устроить их схватку. Первыми напали именно наши тестовые манекены, поскольку сенсор засек Гримджоу раньше, чем она их заметила, плюс еще удачно расположились барханы между ними. И вправду, потенциал налицо. С важным видом кивнул Айзин. Я же с глазами похожими на блюдца смотрел на вмурованных в лед подобно Арранкару из канона, бросившему вызов руки адьюкасов. И так же, как и тот Арранкар, имени которого я не запомнил или забыл, эти ребята просто рассыпались в пыль, когда лед разбился. А эта киска просто стала лакомиться замороженным во льду мясцом. Строганина, блин. Беру свои слова назад, она крайне сильно отличается от себя столетней давности. С важным видом покивал я. Видимо, тогда она достигла предела физического развития, а за 100 лет развила свои способности пустого. Если приглядеться, то шкурка у нее выглядит совершенно иначе. Тут я не лукавил, конечно. При почти что неизменившемся размере, основным метаморфозом подверглась наружность кошки, а также ее энергетика. Если в первую нашу встречу кроме костянистой маски в этой Гримджоу не было ничего отличающегося от обычной большой и хищной кошки, то теперь, во-первых, она ужалась и будто бы похудела, хотя скелетная структура нисколько не изменилась, а во-вторых, шкура уплотнилась, а по хребту и вдоль конечностей вообще прошли линии чего-то твердого, похожего на доспехи, лапы так вообще полностью в этой броне. Что же до энергетики, то да, при росте где-то в 1,5-2 раза с прошлой нашей встречи, у нее случился просто качественный бум плотности рейцу и насыщенности силой. У меня нечто подобное произошло после битвы с Архарнаком Кавиусом, после моего первого апофеоза рейцу почти и не изменилось, хотя изменения у меня были намного масштабнее. Видимо, я изменился рывком, явно не без помощи Великого Океана, демонессы двух леди-рыцарей, а у этой барышни таких читов нет, поэтому ей приходится самой шаг за шагом толкать энергетику и форму к совершенству, а еще век назад у нее была намного более неразвитая энергетика, чем у меня до 2-го апофеоза. Даже стыдно немного за то, что мне в этом пути помогли, а ей приходится горбатиться самой. Ну ничего, добрый доктор и дядюшка Василиск ей обязательно поможет в развитии. Я же ведь дядюшка ей, если сравнивать нас по возрасту, да и тогда она напала на меня даже никак не пользуясь своей силой. Я и не уверен, что она тогда ей владела. Что ж, работы одновременно и больше и меньше. Придется искать сильных противников, желательно чтобы они были ей неприятны по способностям, да может усилить их массовкой. Эх, труды, труды. Это ведь не твоя работа, а моя из Онмари-куна, ты знаешь? Поднял бровь Айзин. Айзин Дона, вам из Онмари взять под контроль пару пустых и направить их в нужном направлении. Мне же придется этих пустых находить, отбирать нужных, составлять списки команд на все сражения. Сплошная морока. О, я рад, что ты сам вызвался на эту сложную работу, Василиск-кун. Будь ты синигами в Готее, тебя бы ценили за твою инициативность и трудоголизм, но по-черному бы эксплуатировали. С широкой улыбкой ответил Айзин. Я открыл в осознании глаза и уставился на Айзина. Он улыбнулся мне такой улыбкой, что я понял, откосить от работы мне уже не удастся. Ну, если рассматривать все как стратежку с элементами РПГ, то можно будет заниматься этим в свободное время вместо игры в мобильные игры. Пришел после нудного рабочего дня и сел заполнять списки боев для твоей, не, виртуальной кошечки, если не сейчашней, то будущей кошка-девочки. Знай себе, гринд, качайся и рангапайся. А если еще сделать все как в спорте, то есть с трансляциями и комментариями. Может и получится что-то интересное. Ну, надеюсь. Бой между ним и Кровосоской всегда проходил по одному и тому же сценарию. Они встречались, разумеется, речь идет о случайных встречах без лишних глаз, а не о собраниях Эспады. Он оскорблял ее, по сути, для вида. Ему никогда не было особого интереса до поругания чести благородных особ, потом задевал, якобы невзначай, одну из тем, которые она все же считала запретными, а следом начинался сам бой, различающийся раз от раза только в деталях, но не в сути. Клыкастая была быстрой, этого у нее нельзя было отнять, более того, она могла не просто мастерски сокращать дистанцию с помощью санида, сами ее движения имели в себе большую скорость. При этом она не отличалась низкой силой, но в сражениях с ним ее стиль боя был до безобразия однообразным. Бесконечная череда быстрых выпадов шпагой, оставляющих тонкие дыры в коже. Она не уставала их наносить, хотя для того, чтобы он свалился с ног, требовалось около сотни таких уколов. Его же атаки, как он не изворачивался, до нее просто не доходили, она была слишком верткой, чтобы попадаться под широкие и сильные взмахи его оружия. Да и выпады им она с той же легкостью пропускала мимо себя, всегда пользуясь временем на то, чтобы он вернул себе оружие, для того, чтобы нанести несколько ударов. Раз за разом, день ото дня. «Тебе самому это не надоело, Нейтера?» — спросила она, закатывая глаза и картинно вздыхая, прикрывая рот ладонью, не занятой удержанием шпаги. «Или ты настолько любишь швейцарский сыр, что сам хочешь выглядеть так же? Зе, заткнись!» «Кровососка», в который раз шипел он ей, «если хочешь, чтобы я прекратил, то убей меня, во-первых, не называй меня этим прозвищем», нахмурилась она, «у меня есть имя, и я, в отличие от некоторых, взяла себе в обязанность запомнить имена дражайших товарищей, так что будь добр, ответь мне тем же, или, если для тебя и твоего скудного умишки это настолько неподъемная ноша, то хотя бы называй меня кровопийцей, уши вянут от твоего обращения, ах, да, имя». Кормила Батари, у него была привычка забывать имена тех, кого он уже убил, но тех, кого он еще не убил. Кормила Батари, Нилиил Ту Адершванг, Бараган Луизенбарн, Василиском Физбена Гаргона, Рентинси. Он прекрасно помнил всех их и не собирался забывать до самого конца их знакомства. Разозлится ли она, узнав, что он намеренно ее оскорблял и прекрасно знал имя? Скорее всего, нет, она не была из недогадливых, наверняка уже давно поняла, что мало что в его действиях не намерено. А если и нет, то ее дьявольский любовник наверняка нашептал ей на ушко во время очередной сатанинской оргии. А во-вторых, твоя просьба неисполнима. Айзин сама запретил убивать членов Эспады даже во время поединков для смены номера. Тем более, что ты на 7-й позиции, а я на 4-й. И к счастью, это слово она выделила крайне саркастичной интонацией. Для тебя Василиск сама дополнительно добавил, что убивать вот конкретно тебя нельзя, а его слову я верна до конца. А Рентинси тебе что-то на этот счет говорил? Ухмыльнулся он. Бам! Подбитый духовной сталью каблук Кормилы ударил его прямо в горло. Сильный удар, который иного бы Арранкара просто обезглавил бы, не то что сломал бы шею, но он просто слегка подавился. Кормилу было так легко вывести из себя, намекнув на ее неверность. Забавно, высказывание о том, что этот дьявол Василиск ходит к другим женщинам, она воспринимает стоически, а на заявление о том, что ее не любит, сначала хмурится, а потом смотрит с каким-то превосходством или чем-то подобным. Интересно, а неверность для нее просто неприятная тема или место имеет быть реальный инцидент? Нет, если быть честным до конца, то неинтересно. Амурные дела и интриги надоели ему еще в земной жизни, а сейчас ему не было никакого желания к ним возвращаться, тем более интересоваться чьей-то чужой личной жизнью. Единственная услада, которая была ему нужна, была усладой битвы, а все остальное могло быть лишь предлогом или поводом. Бам, бам, бам. Далее шел тот этап их битвы, который можно было описать двумя словами: шествие и избиение. Кормила без конца била его своими сапогами, а он в меру сил прикрывался здоровыми участками Иера и старался укрепить их сверх меры. Это давало результаты. Вот уже второй их поединок он не чувствовал мучительной боли от вымещаемого гнева вампирши, а лишь только издавал звуки, похожие на биение молота по наковальне. Хорошо, укрепление Иера ему пригодится, рано или поздно зубочистка этой клыкастой твари просто будет отскакивать от его тела, а ему только и останется, что, попасть по верткой суке. Мда, ему бы пригодился новый спарринг-партнер, на котором он бы смог отточить свои навыки нападения в ближнем бою. Мерное стучание железных каблуков о железную кожу прекратилось раньше, чем обычно. Раскрыв глаз, он увидел зрелище, которое и ожидал увидеть, тем не менее совсем не хотел. Кармиллу, рвущуюся продолжить отбивать по его телу марш, за плечи оттаскивала другая девушка в форме эспады, зеленоволосая и с осколками маски в форме бараньего черепа. Сильно же ему досталось, что он пропустил мимо восприятия ее рейцу. Впрочем, и все остальные чувства давали сбой. Обе девушки что-то кричали друг другу, но из-за звона в ушах он не мог разобрать и слова. В глазах также плыло и двоилось, но разглядеть, что обе девушки смотрели на него, и какими взглядами они на него смотрели, ему удалось. Взгляд кровососки ему понравился, даже очень. В нем горело пламя гнева, неприязни и ненависти. Было очевидно, что она не лгала ему и самой себе, говоря, что не убивает его только лишь из-за приказа Файзина и Василиска. Нет, она начинала каждый бой из простой любви к причинению другим боли, он знал это, но вот под конец каждого боя она искренне желала убить его и сожалела о невозможности это сделать не меньше, чем он сам. От такого характера ему даже было не столь обидно от того, что выше него стоит женщина. Ведь Кармиллу Батари можно было бы без зазрений совести назвать монстром, носящим женский облик, а не просто женщиной, дьявольской пародией над женским существом и дворянками в частности, полюбить которую мог только дьявол. А вот взгляд Нил-Лиэлту Адершванг привел его в бешенство. Это гребанное беспокойство и трижды проклятая жалость. От вспыхнувшего гнева и ненависти он даже приподнялся и схватился за оружие, хотя это и привело лишь к тому, что на его многострадальном теле открылось несколько десятков ран. Плевать, кровотечения он боялся едва ли больше, чем смерти, а вот желание проломить череп назойливой, жалостливой, бараноголовой. «Думаю, тебе было бы лучше лежать посмирнее», — сказал новый голос, тоже девчачий по мнению Найтеры, а следовательно и бесящий его. Немногим позже в качающемся поле зрения показалось и лицо, оно подходило голосу, такое же женственное. Полуулыбка врача, учуявшего запах прибыли, бесила Найтеру, хотя отсутствие жалости странно успокаивало. Он ненавидел жалость, и это было краеугольное качество его личности. А это безжалостное чудовище, с полным осознанием своих действий и его чувств, продлевавшее его страдания и жизнь, оно было разновидностью врага, а не как Нил-Лиэл, архидемоническая пародия на человека, или просто дьявол, когда было лень выговаривать полный титул. Так он его называл иногда и как правило про себя. В Лас-Начес не было никого, кого можно было бы назвать обычным человеком, по крайней мере Найтера не знал таковых, будь то синигами, что поступились своим долгом в игре в богов, или же их полутворения, арранкары. Но все арранкары, будь то простые нумеросы, чудовища Заэль-Апары или члены Эспады, несли в себе следы человеческого. Хорошо приглядевшись, можно было заметить, что все они были людьми когда-то, и речь идет не о их внешности, а о личностях. А еще и призадумавшись, можно даже попытаться отследить, как их человечность искажалась после или до становления пустыми. Найтера хорошо понимал это, каждый раз заглядывая в зеркало. Но вот это, оно будто бы и не было человеком. Слишком странным и искаженным представал пред ним Василиском Физбена Гаргона. Даже в Заэлья Парригранс, еще при жизни нареченной дьяволицей, даже в чертовом Аэронира Луире было больше человеческого. Первая вне всяких сомнений была искажена и извращена, но искажена и извращена по-человечески. Комбинация высокого интеллекта, редуцированной морали, исследовательского интереса и бьющего все мыслимые границы высокомерия сыграли свою совместную партию, и на выходе получилась Заэлья Парагранс. Она далеко ушла от образа нормального человека и образцового врача, но тем не менее сделала это в истинно человеческой манере, со смехом и верой в свою правоту. Аэронира же, напротив, никогда не доходил до уровня человека при жизни. Кажется, даже сами исследователи Лас-Начес до этого еще не додумались, но для Найтеры все было очевидным. Аэронир Алуири был ребенком, когда стал пустым, причем ребенком, возможно, даже нерожденным. Отсюда, вероятно, и неспособность его стать кем-то более развитым, чем Гиллиан. Но вот Василиск, в нем не виделось ни отхождения от какого-то человеческого образа, который мог бы разглядеть Найтера, не виделось и детской недоразвитости. Кем он был до того, как стал пустым? Взрослым или молодым? Мужчиной или женщиной? Насколько его изменило превращение в пустого, а насколько он был искажен до этого? Был ли он вообще человеком, в сущности? Найтера не был мастером психологии и психоанализа. Он даже не тянул на гениального переговорщика, на разум читающего собеседника. Просто как и все духовные сущности он умел считывать рейцу, а как сущность, что предпочитает инстинкты осознанности, он мог хорошо интерпретировать ауру наблюдаемого. И рейцу Василиска Амфисбены Горгоны была самой странной из всех, что доводилось ему видеть. Она то скрывалась подобно бесцветному газу без вкуса и запаха, как сейчас, когда он подошел к Найтере вплотную абсолютно незамеченным, хотя Септима усилил свою бдительность после обнаружения Нил-Лиил, то наоборот приковывало внимание с такой силой, что заставляло чуть ли не сворачивать шею, чтобы обернуться на нее, когда внезапно вспыхивало где-то позади. То же самое было и с объемом. Сосредоточившись на считывании объема, Найтер обнаруживал, что смотрит на абсолютно не совпадающий с реальностью, но кажущийся подлинным объем рейцу, соответствующий то слабаку низшему, то адьюкасу, то превосходящий арранкаров бывших вастер-лордов, причем стоило отпустить считывание объема рейцу Василиска, а после начать заново, как результат будет новым. Сама аура вокруг Василиска была неправильной, неравномерной, будто бы расползающейся неравными по длине и толщине извивающимися жгутами, каждый из которых имел свою осознанность, будто бы медуза, простирающая свои ядовитые щупальца по океану, а эмоции, проглядывающиеся в этой рейцу, они не имели никакой логики. Все члены эспады нет, все духовные существа имели свою уникальную рейцу, отражающую их личность. Даже Аэронир Алуири имел свою рейцу, отражающую его вечный голод. Даже извращенная Заэлья Пара имела свою рейцу, пусть до недавнего времени в ее ауре временами были проблески, не соответствующие рейцу золотого цвета. Но Василиск, он будто бы имел сразу с полдюжины мнения и реакции на одну и ту же ситуацию, причем эти мнения могли совпадать, но по-разному проявляться, либо же разницей конфликтовать, но суть была одна, их было несколько. Еще и всплески эмоций. Василиск то светил экваториальным солнцем тошнотворного разврата и извращенности, особенно когда был вне своих покоев в гостях у одной из женской части эспады, то топил окружение в вязком болоте отчаяния и безысходности, смешанных с чувством вины, то ослеплял светом надежды, хитрости и обмана, а временами сгорал от переполняющего его гнева и ненависти. Да, вспышки были не одновременными, но в голове Найтеры просто не укладывалось, как кто-то может с такой периодичностью испытывать столь разные эмоции такой силы. Все было бы хоть чуточку понятнее, будь это один спектр эмоций, характерный для одной личности, но сразу четыре, никак друг с другом не сочетающиеся. «Захлопнись», — прошипел Найтера, хотя и сам не услышал своего голоса. Женоликое чудовище пожало плечами и опустилось на одно колено. Все последующие лечения оно и вправду не издало и звука. Найтер ответил тем же. За весь процесс лечения, которое Женоликий, ни капли не скрывая истинных мотивов, делал намного болезненнее нужного, ни разу не закричал. Найтер очнулся уже в своем форте имении. Несмотря на успех в поприще сдерживания криков при изуверском лечении, он не мог похвастаться успехом в области сохранения себя в сознании в тех же условиях. Рядом с его кроватью обнаружился Тесла, занятый тем, что менял на его теле бинты. «Кто тебя просил заботиться обо мне, Тесла?» — прохрипел Найтер, приподнимаясь на кровати. Рука рефлекторно сжалась в кулак, но сил на то, чтобы хорошенько огреть подчиненного по тупой голове, не нашлось. Тесла взглянул в глаза проснувшемуся сюзерену и виновато потупился. «После того, как вы потеряли сознание, Найтера сама, меня отловил Василиск сама и приказал отнести вас в ваши покои и менять бинты каждые 2 часа», — ответил Тесла виноватым голосом. «И ты его послушал?» — угрожающе тихим голосом спросил Найтера. «Прошу меня простить», — поклонился Тесла. Василиск сама ненавязчиво напомнил, что мораторий на убийство действует только на членов эспады и не распространяется на их фраксиньонов. Найтера снова опустился на кровать. Тело адски болело, но он знал, что завтра же будет полностью здоров и не чувствовать никакой боли. Работа Василиска. И завтрашнее здоровье, и сегодняшняя боль. Гнев по отношению к Тесле тоже быстро унялся. Его оруженосец не был лишен храбрости, что нравилось Найтере, но что позволило Тесле прожить до сего момента и оставаться сподвижником Найтеры, так это то, что он не стремился умереть без пользы для своего господина. Найтере не нравилось чувствовать себя беспомощным и убогим, пока его оруженосец носится вокруг него и чуть ли не кормит его с ложечки, но это была необходимость, учитывая его беспомощное и убогое избитое состояние. Злиться за это стоило не на Теслу, а на себя за слабость, на кровососку за избиение, и, конечно же, на змею за столь неприятное лечение и приказ его фраксиньону, а упрекать самого Теслу за то, что он не захотел почем зря умереть от напомаженных рук Пентарха, было бы просто глупо. Василиском Физбена Гаргона и Кормила Батари, они оба стоили друг друга, их обоих Найтера желал убить, но не презирал. Кормила была помещицей, типичной внестоличной дворянкой, управляющей своим имением и прилегающими к нему деревнями, скорее всего, не мягкой рукой, или она стала таковой уже в Уэйкамунда. Вот уж ирония, в этом сером царстве уныния мертвые души очень уж часто воплощали свои прижизненные грезы, когда переживали стадию низшего пустого, когда сохраняли личность в Гиллиане, когда переживали свои первые годы в шкуре Адьюкаса и набирали достаточную для своих амбиций силу. Ну да, не так уж и часто, но с другой стороны, на всех, у кого это не получалось, всем было плевать. Тем не менее, если проводить черту между достигшими хоть чего-то и неудачниками, и брать только первых, то да, все они стремились стать кем-то в этом мире. Найтера не был уверен, была ли кровавая графиня в земной жизни графиней или хотя бы дворянкой. Нет, скорее уж она была кем-то менее значительным вроде баронессы, а может и того меньше простолюдинкой, видевшей пример дворянина. Но в сущности это было маловажное обстоятельство. Да, в моменты меланхолии Найтера горделиво отмечал, что в отличие от некоторых монархов и прочих он уже при жизни был не последним человеком и не изменил своего положения с момента смерти, но кроме как маленькое утешение гордыни это не значило ничего. Неважно, кем был Бараган при жизни, а уж королем-то он точно не был, но ныне он был. Ах да, до недавнего времени он был королем Уэйкамунда и никто не мог оспорить его титул. Так и многие другие, бывшие при жизни последними людьми и прислугой в дворянских домах, здесь в сером посмертии могли стать хоть лордами, хоть военачальниками, хоть кем им там хотелось стать. Взять хотя бы эту Кормиллу Батари, ну едва ли она была хоть кем-то важным и высокородным, но теперь управляла целым регионом Уэйкамунда и взобралась в первую пятерку сильнейших членов Эспады, обойдя даже его. С такой точки зрения это Найтера был ущербным, ведь в месте, где варвары становились королями, а служанки графинями, он так и не перерос свой статус крестоносца. А вот Василиском Физбена Гаргона, кем же он был в своей смертной жизни? Кем-то великим, или кем-то непримечательным? Самому Найтере Василиск не спешил изливать душу и выкладывать на блюдечке с голубой каемочкой свою предысторию, но важнее было то, что Найтера даже не мог с уверенностью сказать, кем Василиск был в данный момент: врачевателем, ученым, советником и верным сподвижником или серым кардиналом. Быть может, все сразу, а может все, но в разное время. На самом деле эта загадка была столь сложна, что Найтера просто отказался ее решать. Его интересовала возможность сразиться с ненавистным змеей Женаликим, и по возможности убить его, а не узнать, кем он все-таки являлся. Да, когда он убьет злокозненного лекаришку, то тот мигом вылетит из его памяти, освободив Найтеру от кучи забот. Боль была едва терпимой, когда он очнулся, и просто адской, когда наступил вечер. Заснуть Найтере удалось только в полночь, да и то это была скорее потеря сознания из-за боли, чем здоровый сон. А наутро у посвежевшего и бодрого Найтера обнаружился гость. «Рен сама», — произнес Септима Испада без тени уважения в обращении. «Найтера кун», — насмешливо отсалютовал ему ренегат синигами. «Смотрю, тебя отделали, опять, это было еще вчера», — лениво отмахнулся Найтера. «Сегодня я снова бодрый, готовый к бою и намереваюсь бросить вызов Нил-Лиил». «Ао», — саркастично протянул Рентинси, — «такое мужество и несгибаемость характера. Быть отделанным одной женщиной вчера и быть готовым быть отделанным другой сегодня. Да вашей доблести позавидовал бы и европейский рыцарь». Найтера скривился от такого сравнения, ведь он и был европейским рыцарем когда-то, об этом точно знал Василиск, но вряд ли бы стал распространяться, да и вряд ли бы другие пентархи заинтересовались происхождением одного из 10 своих сильнейших инструментов, если бы еще речь шла о первой половине Эспады. «Не я виноват, что вы тащите в нашу армию одних баб и мужиков, в которых проще признать бабу, чем мужика», — ответил Найтера с кислой миной. «А даже бросать вызов Старку или Барагану вы мне запретили». «Ну, во-первых, запретил не я, а Айзен», — ответил Рентинси, выставляя один палец. «А во-вторых, такой вызов стал бы для тебя последним, как бы ты ни корячился. Не узнаешь, пока не попробуешь», — оскалился Найтера. «Едва ли», — скучающе махнул рукой Рентинси. «Ты не можешь одолеть ни трез, не Куатра, значит и Сегундас примеры тебе не по зубам. Смирись, смирись». Эти слова Найтор ненавидел не меньше жалости к себе и другим. Смирение было благодетелью лишь в словах лживого ублюдка, клятвенно заверявшего, что, отдав жизнь за святое дело и господа, он очистится от грехов и попадет в рай. Наглая ложь, ведь рая, как Найтори по большому секрету как-то раз поведал Василиск, в этом мире вовсе не существует. Отчасти поэтому, а отчасти из-за самого естества Найтора, смирение оказалось в его личном списке смертных грехов на втором месте после жалости. «Так зачем вы пришли?» – спросил Найтора, искоса поглядывая на Рина единственным глазом. Возможно, прерывание пустой болтовни в ином случае бы показалось кому-нибудь жестом слабости, но Найтора просто не беспокоился о скрытых подтекстах и тайных жестах. Пустой разговор ему надоел, и он его прекратил. Рентинси улыбнулся ему в ответ. Ему тоже были не по душе беседы ни о чем. «Ты ведь ненавидишь Василиска Амфисбену Горгону?» — спросил Рентинси заговорщическим голосом. «Ненавидел ли он змею?» «Да», — кивнул Найтора. «Как и вас», — Рентинси оскалился на эти слова. «Лучше бы тебе не позволять ненависти застилать твой взор. Умрешь ведь», — сказал Рентинси, придавливая собеседника Рейцу. «Кто знает», — ухмыльнулся Найтора в ответ. «Результат боя никогда не известен до его начала, чтобы там заумные стратеги о себе не думали. ТЦ», — прищелкнул языком Рен. Открытое неповиновение и отказ признавать его превосходство бесили синигами. Бам! Быстрый удар кулаком в стиле Хакуда отправил Найтору в стену, пробив ее насквозь и еще две за ней. Самому Найтори тоже не удалось перенести этот удар без последствий. Спина, которой он проломил несколько стен, отделалась ссадинами и синяками, а вот грудной клетке повезло меньше. Грудина едва держалась на переломанных ребрах, а легкие были почти что раздавлены этим ударом. «Ха-ха-ха-ха!» — выплюнул Найтора целую чарку крови. «Не забывай, с кем разговариваешь, одноглазый!» — процедил Рентинси, в мгновение ока оказавшийся прямо над и схватившей Найтору за длинную шею. «И еще, лучше хорошенько напряги свои обрезанные мозги и подумай-ка получше над моими словами. Я еще вернусь!» «Бам!» — и закончил Рентинси свою речь громким ударом Найтора об очередную бывшую еще целой стену. В этот раз Найтори хватило импульса только на одну преграду. «Найтора сама!» — вскричал Тесла, лицезревший состояние своего господина. Рентинси же спокойно удалился, не оборачиваясь ни на израненного Испаду, ни на его мельтешащего Фраксиньона. Ему не было до них особого дела. «Найтора сама!» — вскрикнул Тесла, обнаружив на груди господина кровавое пятно. «Я позову Василиска сама!» «Эн-ну-эн нет уж!» — прохрипел Найтора и выхватил свое оружие. «Молись, Санта Тереза!» Вспышка желтой рейцу и Найтора сменил свою форму. 6 рук, 6 кос, но главное, сильно улучшившаяся регенерация. Грудная клетка Арранкара с хрустом выгнулась в обратном направлении. Из губ Найтора вырвался новый всплеск крови, но губы эти изогнулись в безумной ухмылке. Он чувствовал, как близость к смерти толкает его вперед. Вперед туда, откуда он отошел назад.